Мы не стали приглашать всех, кто переехал за последнее время в свободные проповеди Евангелия. И, может быть, из тех, кто за 10 лет переехал, не все присутствуют здесь, на нашем общении. Но мы хотели, братья и сестры, об этом служении совершить отдельную молитву. И за тех, которые сегодня совершают служение, которые уже более 10 лет трудятся на миссионерских полях, хочу сказать, что за период свободной проповеди Евангелия вот с нашего сибирского объединения на миссионерское служение выехало более 100 семей. Кроме этого, на территории нашего объединения сибирского из других объединений порядка 50 семей переехали и совершают служение. Поэтому нам невозможно сегодня всех увидеть, всех пригласить вперед. Но и не в этом наша цель, братья и сестры. Мы хотели бы, чтобы служение это сегодня мы рассматривали как милость от Бога, как призыв Божий. И сегодня в этом есть потребность, и на сегодняшний день это необходимо. Братья и сестры, хочу, чтобы мы отдельно отметили такую мысль, и за это тоже Бога поблагодарили, что служение это стало возможно благодаря жертвенному участию церквей, благодаря жертвенному участию тех, кто содействовал в этом служении, служении переезда. Это всегда сложно бывает, это бывает связано с большими расстояниями, с большими материальными затратами, но в этом нам помогали братья и сестры других церквей, из других стран, с других объединений, миссии помогали и содействовали тому, чтобы это служение могло совершаться. Я хочу один текст прочитать в пожелание, вернее, два места Священного Писания, которое пишет апостол Павел в своем послании к Филиппийской церкви, которое много содействовало ему в служении, которое совершал апостол Павел вместе со своими сотрудниками. Он говорит в 4 главе такие слова, 14 текст. «Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби». Я хочу этими словами обратиться к семьям, к братьям и сестрам, которые совершают сегодня служение, выехав из больших церквей, может быть, уже уютно устроенных домов, но приняв участие в служении, вы хорошо поступили. Господь вас одобрил. Слово Божье одобряет, когда мы принимаем участие в каком-то служении. Принять участие – это значит взять какую-то на себя нагрузку. Быть частью великого дела служения. И апостол Павел, обращая внимание на служение Филиппийской церкви, он говорит, вы хорошо поступили. А если поступили хорошо, то не надо сожалеть. Может быть, не все успешно в жизни. Может быть, кто-то трудится уже годами и не видит плода. Иногда думает, а правильно ли, нужно ли было это. Братья и сестры, если вы приняли участие в служении, вы хорошо поступили. Хорошо поступают те, кто сегодня принимает участие в служении и тоже в этом ревнует. Кто-то, может быть, сегодня, находясь здесь, слышит призыв Божий, и вы хорошо поступите, если вы тоже примете в этом участие, примете посильное участие в деле благовествования. И знаете, этой же церкви апостол Павел, заканчивая это послание, говорит такое пожелание. Я бы хотел его оставить всем труженикам Божьим. Пусть это со страниц Писания из уст апостола Павла, из уст нашего Господа, будет для всех подвязающее в служении. 19 стих этой главы гласит так. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Апостол Павел не мог восполнить нужды Филиппийской церкви. Сегодня те, кто совершают служение, они переехали, они посвятили себя Богу в уповании на Бога. И Бог, здесь написано, да восполнит всякую нужду вашу. Бог наш богат. Богат милостью, богат щедростью. И наша сегодня молитва, наша просьба к Богу, чтобы Бог презрел на нужды тружеников и восполнил эту нужду. И, братья и сестры, наша сегодня молитва к Богу, наше желание, чтобы Господь и ваши нужды восполнил. Восполнил нужды ваших семей, ваших детей, вашего служения. Об этом мы помолимся вместе, братья и сестры. Об этом будем переживать и дальше. И молить Бога, чтобы Бог как послал на служение, как благословил, так и восполнял всякую нужду. В послании к Коринфянам апостол Павел, говоря о служении церкви, он говорит, зная, что труд ваш не тщетен пред лицом Господа. Не считайте, что чем-то ваш труд тщетен, что какие-то усилия в этом служении, они бесполезны. Бог, Он силен восполнить всякую нужду, потому что служение, совершенное ради Бога, оно это не тщетное служение. Я предлагаю, чтобы мы все встали и совершили специальную молитву за всех тружеников, совершающих служение на миссионерских полях. Мы помолимся. Великий вечный Господь и Бог, мы Тебя сердечно благодарим, что сегодня на этом торжественном богослужении мы можем помолиться Тебе о деле служения, о деле миссионерского служения. Господи, мы благодарим Тебя за этот период свободной проповеди Евангелия. Ты много совершал дел своих через жертвенное служение братьев и сестер, отозвавшихся на Твой призыв, переехавших в различные места служения, на Дальний Север, в далекие точки, отдаленные от нас, к другим народностям. Господи, мы благодарим Тебя, что этот зов услышали многие и отозвались на это служение. Мы благодарим Тебя за содействие наших друзей с других церквей, с других объединений, с миссий всевозможных. Господи, Ты заботился о том, чтобы дело с проповеди Евангелия распространялось и ширилось. А для этого нужны были жертвенные сердца братьев и сестер. И Ты находил и находишь их сегодня в среде народа Божьего. Мы благодарим сегодня за тех братьев и сестер, которые стоят перед нами и, посвятив себя на служение Богу, совершают это служение до сего дня. Кто-то, может быть, устал, кто-то унывает в этом служении, кто-то переживает определенные трудности. Мы просим, Господи, чтобы Ты восполнил их нужды, чтобы Ты утешил в скорбях, в переживаниях, чтобы Ты поддержал, чтобы не ослабили руки и сердца. Господи, и среди нас сегодня найди еще тружеников, найди тех братьев и сестер, семьи, которые бы отозвались на приглашение Твое и поддержали тружеников. Может быть, кого-то заменили, кому-то оказались помощью, поддержкой. Господи, пусть милость Твоя, она побудет сегодня еще других отозваться на это приглашение. Благослови это служение, благослови всех присутствующих и помоги, Господи, каждому видеть себя в винограднике Твоем, в служении Тебе. Имя Твое да будет через это прославлено. Поклоняемся Тебе, Богу нашему, благодарим сердечно за все. Хвала и слава Тебе, Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.